Глава 103. «Я должен принять участие», — сказал Морли. «Я не смогу внести свой вклад, но это будет историческое событие». Разговор происходил на следующий день. Мистер Малклар закончил ремонтировать дверь, но она оставалась открытой в знак уважения к особому дару этого человека. У него было расстройство пищеварения. Он даже ел гравий, но это ничуть не помогало. То, что осталось после его ухода, предполагало диету исключительно из квашеных бобов и тысячедневной давности яиц. За последние 20 с лишним часов главные действующие лица справлялись с личными проблемами, решали политические задачи, припирались из-за сфер влияния и вели себя как компания четырехлеток. Директор и генерал Туб посовещались с высшими воинскими чинами и уговорили их не вмешиваться, если только не начнутся беспорядки, с которыми не сможет разобраться гвардия Танфера. Люди в Кнадикале продолжали упрямиться. Компаньоны Страфы на холме находили предлоги, чтобы ничего не делать, хотя и согласились справиться с любым преступником, который им попадется. Я не сомневался, что охота на ведьм — дело решенное. Но пока воцарился мир. Туб и Шустер задействовали всех подчиненных, чтобы держать крышку кипящего котла закрытой. Белинда куда-то забилась, зализывая раны, дуясь, вынашивая планы кровавого возмездия и помогая хранить мир. Она тоже собрала все свои войска. Битва у огня и льда прошла так, как ей хотелось. Некоторые хорошие парни выжили. Все из веселого заведения спаслись. Белинда была обязана своим продолжающимся существованием сверхчеловеческим усилием Джоэла, который доказал ей любовь и преданность. Джоэл остался жив, но вряд ли должен был выжить. Я страдал от легкого сотрясения мозга и понятия не имел, где пролегает граница между реальностью и фантазией. И все равно я сел в карету, нанятую гвардией, и поехал к пристани. Район «Пристань» назывался так потому, что один древний исследователь впервые вступил здесь в город, который хотя и существовал, но был диким, языческим и нецивилизованным. Его обитатели не говорили на языке исследователя и не поклонялись его богу. Весь район кишел гвардейцами и солдатами организации. «Не думаю, что это умно», — сказал я Синдж. «Тогда отмени все». «Шутишь? По-твоему, я тут главный? Кроме того, уже поздно. Ты мог бы остановить это на всем скаку, если бы предъявил резонный довод в пользу того, что лучше все попридержать, пока не будут собраны весомые улики». «Чтобы я предоставил железный аргумент в пользу сдержанности?» «Безнадежно. Кроме того, слишком многие хотели, чтобы что-нибудь случилось. И это не должно было быть чем-нибудь хорошим, поскольку полетят клочки по закоулочкам». Синдж держалась близко от меня, слева. Рядом была и Страфа, но справа. Она прижалась так тесно, что заставила меня пожалеть, что я покинул дом. Отодвинувшись, она стала бегущей по ветру, потоком яростного света. Такое изменение впечатляло. Генерал Туб, директор Шустер и Белинда Контагью находились в пределах видимости. Морли был неподалеку, окруженный своей старой командой. Джон Растяжка привел дюжину самых крутых крысюков, трое из которых прикрывали Синдж и меня. Остальные вынюхивали тут и там, но в этом не было необходимости. Воздух был неподвижным и тяжелым. Я и сам мог это почуять. Бегущая по ветру поплыла вперед. Синдж и я поравнялись с генералом Тупом. «Их часовые удрали», — сказал Туп. «А преступники тоже убрались?» Морли проскрипел что-то в нескольких ярдах от нас. «В чем дело?» — спросил я Саржа. Он кое-что вспоминает». «Запах», — сказал Дотс. «И то строение впереди, из кирпичей странного цвета. То самое место». Кирпичи, о которых шла речь, были серыми. Большинство же кирпичей в Танфере различных оттенков красного. Разведчики согласились. Здание из серого кирпича — то самое место. Запах стал сильнее, когда мы приблизились. В нем чувствовалась примесь смерти, заглушенная вонью мочи и фекалий. Гвардия, головорезы организации и прочие продвигались вперед до тех пор, пока не образовали кордон, охвативший 3,5 стены здания. Оставшаяся часть последней стены выходила на реку и состояла из засоренных каналов с бетонными стенками, где когда-то давным-давно армию барок загружали со склада. Некоторые принялись расчищать ил. «Это то, что ты делаешь со своими сшитыми людьми, когда не используешь их, чтобы поджигать чужие дома», — сказал я. «Вот!» — Морли показал на маленькую сломанную деревянную дверь, которая выходила на полосу земли между каналами. Деревянная лестница в аварийном состоянии у стены склада неподалеку вела на крышу. «Вот! Где я выбрался?» «Ты вскарабкался по этой лестнице?» — спросила Синдж. «Да! До самого верха, в дождь. Я оставался на крыше полтора дня. Нужно было пересидеть там еще дольше. Они услышали, как я спускаюсь, потому что я сказал кое-что слишком громко, когда поскользнулся. У меня была фора, но я не сумел ею воспользоваться». Жестом показав подчиненным, куда двигаться, генерал Туп спросил: «А как вы вообще там оказались?» «Мы заняли все входы. Дай сигнал, когда будешь готов», — объявил Шустер. «Этого момента я еще не вспомнил», — сказал Морли. «Как ты сейчас себя чувствуешь?» — спросил я. «Сможешь продолжать?» «Когда я больше не смогу держаться, я позволю Рохле понести меня на закорках». Краснофуражечники взломали двери. Костолом и Белинды ринулись внутрь. Кто-то завопил насчет того, чтобы идиоты не забывали о чертовых цветных лампах и не проломили в темноте черепа своим друзьям. Я посмотрел вверх. Страфа была там, наблюдала за всей округой. Ее одежда сливалась с фоном хмурого, затянутого облаками неба. Ее было трудно заметить. Синдж подавилась. «Что? Они что-то там открыли. Я должна отойти подальше. Это для меня чересчур». Она направилась к экипажам. Большинство крысюков решили поступить так же. Джон Растяжка ушел вслед за Синдж несколько секунд спустя. «Слишком грязно». «Слишком грязно для крысы?» Я чуял запах. В нем было все то же, что и раньше, но в сотни раз хуже. Гвардейцы, спотыкаясь, вышли из ближайших дверей, отчаянно торопясь глотнуть свежего воздуха. Один из стражей направился к Тупу и обливал себя. «В самом деле, так плохо?» — спросил Туп. «Хуже, чем вы можете себе вообразить, сэр. Намного хуже!» Его снова вырвало. «Предлагаю не посылать никого туда, куда не обязательно посылать», — сказал я. «Морли?» Используя палку, как трость, спросил: «Помнишь, как пахло во время нашего набега на гнездо вампиров?» «Да, это может быть гаже». Через 10 минут двое краснофуражечников появились, таща между собой кого-то обмякшего. Человек завопил, когда его вывели на свет. «Вот еще кое-что, напоминающее гнездо вампиров», — заметил Морли. «Там было маловато света для тех из нас, кто привык ходить по поверхности земли. Облака становились плотнее. Скоро снова пойдет дождь». Бегущая по ветру спикировала, как атакующий ястреб. Перед ней мчался фиолетовый луч.